Винтовая лестница уходила в небо. Ступени из полупрозрачной, похожей на стекло материи и голубоватых магических контуров, сливались с туманом в далекой выси и совершенно не поддавались счету. Но взбираться по ним, видимо, не составляло никакого труда, поскольку волочащий дряхлеющее тело Артур Гасс уже успел скрыться с глаз. «Отсюда вверх!» – проговорил Тору после короткого молчания. Он не мог отпустить Артура Гасса так просто. Проклятый император собирался создать мир, в котором бушевала бы бесконечная война. Быть может, речь шла о том самом мире, о котором когда-то мечтал Тору. Мире, в котором диверсант сможет проявить себя. Его ждало бы место под лучами софитов, а не звание пережитка войны и всеобщее презрение, с которым приходилось мириться сейчас. Но почему Тору вообще мечтал проявить себя как диверсант? Из-за Хасумин Ула. Ее жизнь оборвалась, как и жизнь ее ребенка. Тору не хотел жить в мире, где люди рождаются и умирают безо всякой причины. Он не мог вытерпеть жизнь, которая ничего после себя не оставит и которую растопчут ради чьих-то амбиций. Поэтому ему хотелось изменить мир. А поскольку Тору вырос и воспитывался как диверсант, он знал лишь один метод битвы. И значит, в мирное время ему ничего не оставалось. Оттого он и мечтал о войне. Но... Вот тебе раз. Жизни, которые топчут ради чьих-то амбиций. Сейчас под эти слова попадал каждый житель мира. Чудовище, называвшее себя богом, поглощало эмоции людей, взирало на мир из иного измерения, куда не добраться ни на машине, ни на лодке, ни даже на летающей крепости. Оно наблюдало за тем, как мечутся и живут люди, и наслаждалось зрелищем. Император Гасс сказал, что ради этого и только ради этого людей и создали. У жизни людей есть и смысл, и цель. Но Тору не мог их принять. Все отчаянные усилия ничего не подозревающих людей, появившихся на свет, служили лишь для ублажения вознесшегося над миром Бога. Останься Тору в неведении, и он тоже развлек бы Бога беспокойной жизнью, полной гнева, смеха, сомнений и страданий. Точнее, нет. Едва ли Бог даже отличил бы его жизнь от всех прочих, подобно тому, как люди не различают крупицы соли в своей еде. Бог нисколько не уважал людей. Он относился к ним как к расходным материалам, и поэтому... «Не допущу». Тору не знал, что случится, если по лестнице попытается взобраться кто-то, кроме Императора Гасса. Отбросит ли и он тело, превратившись в божественное создание? Или умрет, не справившись с магическим вознесением? Тору не разбирался ни в магии, ни тем более в боге. Он не знал ответа. И все же... «Пожалуй, я еще успею догнать его, если побегу прямо сейчас», — решившись, проговорил он. Но хоть слова его выражали лишь ни на чем не основанную надежду... «Ага, вероятно. Но разве долететь не проще?» — отозвались Чайка и Фредерика не слишком взволнованными голосами. «Долететь? Ну, пусть я и научился использовать твои способности, отрастить полноценные крылья и использовать их мне будет трудновато». «А?» Фредерика недоуменно заморгала. «Что за «а»?» «Тору, ты что, собрался пойти один?» «А ты что, собиралась со мной?» — спросил он в ответ, сокрушенно вздыхая. «Так, Тору, послушай». Причудливая морда драгуна оказалась у самого его носа. «Клятва драгуна и наездника не какая-нибудь мелочь, понимаешь? Это буквально пока смерть не разлучит нас». «Да, но...» «И к тому же оно на деле как? Да, ты заключил со мной контракт, и мы оба стали частями друг друга. Но наездник все равно не может использовать магию драгуна, если слишком отойдет от него. А с учетом того, что там по пути магические аппараты и так далее, нас быстро разъединит». «Я...» «Тору! Время не сомневаться! Нет!» «И ты туда же!» Тору повернулся к Чайке. «Это слишком опасно, поэтому идти должен только...» «Отказываюсь! Тору! Один! Не пойдет! И я тоже иду, да. Эй, вы! Тору попытался наскрести убедительных слов, но затем... Ай, ладно, делайте, что хотите. Возможно, у них действительно не осталось времени. Ему не хотелось безнадежно опоздать из-за мелкой перепалки. К тому же до Императора Газа наверняка легче долететь на Фредерике, чем бежать по винтовой лестнице. Плюс Тору могли пригодиться советы магов, чтобы остановить Артура. «Идёмте!» «Угу! Есть!» Тору запрыгнул на спину Фредерики, а затем потянул за руку Чайку. И она оказалась куда тяжелее, чем он ожидал. Повернувшись к Чайке, Тору увидел девушку, держащуюся за ее спину. Ладу Ниву. Тору хотел было что-то сказать, но промолчал, напрягся и затащил на спину Фредерики обеих девушек. Во-первых, он понимал, что сейчас нельзя тратить время. А во-вторых, счёл, что если Нива сама пошла за Чайкой, то может пригодиться в бою. «Фредерика!» Обратился к драгуну Тору, прижимая руки к крепкой, словно доспех шкуре. «Когда мы доберемся до Императора Газа, я, скорее всего, буду использовать магию постоянно. Возможно, тебе придется тяжело, но будь так добра». «Постоянно? А!» Фредерика поняла, о чем речь. «Ага, доверься мне». Она кивнула головой, что венчала длинную гибкую шею. Затем взмахнула огромными крыльями. Драгун уверенно поднялся в воздух в самом центре бесконечной винтовой лестницы, принял летную позу, а в следующее мгновение резко замахал крыльями. Огромное серебристое тело начало взлетать. «Не упадите!» – крикнул Тору, хватая Чайку за шиворот, а затем перевел взгляд вверх. «В каком-то смысле мы тоже собираемся убить Бога. Или, по крайней мере, того, кто собирается занять престол существа, определяющего мировой порядок». В некоторой степени желание Тору действительно исполнилось, хоть и совершенно неожиданным образом. «Всё-таки...» Он повернулся к Чайке. «Всем, что у меня есть, я и правда обязан тебе». «А?» Чайка моргнула, не понимая, о чем речь. «А, хотя о ерунде будем говорить, когда вернемся. Приготовь защитные заклинания на всякий случай». «Ага». Девушка кивнула. Принцесса с гробом сияла улыбкой. Казалась счастливой и особенно очаровательной. Она будто разогнала всю скорбь и сомнения, что томились в ней.